Глава 15. Взрослых не было. Над цветником, радужным и ярким от осенних георгинов и астр, гудели осы. На детской площадке визжали дети, на ясном небе не было ни облачка. Уголок рисунка был отогнут. Кате бросились в глаза темные пятна. След чьих-то пальцев? Анфиса, наконец-то разглядев, что изображено на рисунке, потрясенно ахнула. «Да это же... это... да что же это, Катя? Это что, чья-то шутка полоумная?» «Это не шутка». Катя огляделась по сторонам. К ним спешил охранник, тот самый, что дежурил возле детского городка. Из отеля выскочили Ида и девушка-портье. Со стороны лужайки, занятой коттеджами, показался менеджер Хохлов. На террасе летнего кафе привстал с плетеного стула, привлеченный шумом, Олег Ильич Зубалов. «Мы вызвали скорую!» — одновременно возвестили Ида и девушка-портье. «Маруся Петровна, давайте мы вас в холл отведем, положим на диван!» «Подождите со мной!» — Маруся Петровна не отрывала взгляда от рисунка. «Как вы?» — спросила Катя. «Ничего, отпустила. Жива буду, ничего. Дашенька, откуда это у тебя?» Катя наклонилась к девочке. Та молчала. Катя взяла ее за обе руки. Ладошки были холодные и влажные, как рыбешки. «Ты это где-то нашла или кто-то это тебе дал?» Девочка отрешенно молчала. Катя усадила ее на скамейку рядом с Марусей Петровной. Анфиса села с другой стороны, словно хотела заслонить девочку своим бюстом от какой-то еще пока непонятно какой опасности. Катя прикинула, сколько времени девочка находилась во дворе отеля. О том, что она идет на улицу, Катя слышала еще в ресторане во время завтрака. Потом настал черед модного магазина. Сколько времени они провозились с этим дурацким тряпьем? Минут 40? Час? «Вы все время находились на своем посту? Никуда не отлучались?» — спросила она запыхавшегося охранника. «Я никуда не отлучался, смотрел за детьми». «Кто был, на площадке или возле нее?» «Одни ребятишки». «Ребятишки?» — переспросила Катя. «Только они. Вот Даша и еще девочки, парнишки, мелюзга совсем, взрослых на площадке не было». «В чем дело, Маслов, что тут у вас?» — раздраженно спросил подошедший к ним менеджер Хохлов. «Да сам пока не пойму, Игорь Павлович», — ответил охранник. «Кто-то напугал мою девочку». Маруся Петровна по-прежнему говорила с великим трудом, однако на побледневшее лицо ее вернулись краски. «Кто-то дал ей эту мерзость, эту дьявольщину». «Какую еще дьявольщину?» Хохлов удивленно поднял брови. Катя протянула ему рисунок, он взял, всмотрелся. «Ни хрена себе, это ж точно на площадке не было взрослых?» снова спросила Катя охранника, пялившегося недоуменно в рисунок через плечо Хохлова. «Да точно, я ж все время там был. Если б кто-то зашел, я бы сразу увидел. Там только ребятишки гужевались». «Дашенька, посмотри на меня». «Пожалуйста, ответь мне. Это очень важно». Катя присела перед девочкой. «Как к тебе попал этот рисунок? Ты его нашла?» «Нет». Губы Даши задрожали. «Тебе кто-то его дал?» Девочка кивнула. «Кто, Дашенька, кто посмел это сделать?» — воскликнула Маруся Петровна, судорожно прижимая к себе девочку. «Дашенька, это был... кто это был?» — настойчиво допытывалась Катя. «Кто-то из взрослых? Дядя какой-то, да?» Она поймала на себе взгляд Хохлова, потом он снова уткнулся в рисунок. Катя ничего ему не сказала, просто положила это в свою личную копилку, которую начала собирать. «Нет, не здесь. Не во дворе отеля у цветника, полного георгинов, а еще там, в городе». И в этой копилке уже был один лист бумаги с отксеренной детской фотографией. Клетчатая рубашка, щербатая мальчишеская улыбка, а еще там были военные машины на дороге, полицейское оцепление, огни на болоте, лай служебных собак и тот мужчина, высокий, сутулый, отец, потерявший сына. Пропавший Миша Уткин и этот жуткий натуралистичный рисунок с изображением мертвой изуродованной девочки. Катя ощутила ту самую прежнюю ноющую боль в виске. «Дашенька, ну не молчи же, ну скажи мне». Она заглянула девочке в глаза. «Тебе дали этот рисунок?» «Да». «Кто, взрослый?» Даша отрицательно покачала головой. «Кто же тогда, если не взрослый?» «Девочка», — еле слышно прошептала Даша. «Девочка?» — воскликнула Анфиса. «Тихо, погоди. Дашенька, какая девочка?» «Маленькая». «Ты знаешь ее? Как ее зовут?» «Не знаю, как ее зовут». «Но какая она из себя?» «Вот такая». Даша доверчиво показала рукой невысоко от земли. Рост малыша или гномика. Но какой злобный гном отважился вручить ей вот это? На белой бумаге, в резких штрихах, в аккуратной растушевке, изображающая агонию, муку, кровь, смерть. «Идем, ты мне ее покажешь». Катя потянула ее за руку со скамьи. «Где ты ее встретила?» «Там, возле качелей». Даша показала в сторону детского городка. «Марусь Петровна, посидите тут, мы сейчас». Катя обращалась к Карасевой и одновременно к ним ко всем, столпившимся в молчании вокруг скамейки, вокруг этого рисунка. «А вы», — обернулась она к охраннику, — «идемте с нами туда». Она снова перехватила взгляд Хохлова. «Ты чего тут раскомандовалась, а?» Словно говорил этот взгляд, но Катя решила пока не обращать на это никакого внимания. Другое было важнее сейчас. Она подхватила Дашу и в сопровождении охранника направилась к детской площадке. Оглянувшись на ходу, она увидела в дверях отеля Ольгу Борщакову. Волосы ее были в беспорядке, вместо прежнего делового костюма, нет, не утренний халат, а бежевое платье сафари, криво застегнутое не на те пуговицы. Вид у Ольги был такой, словно она только-только поднялась с постели. Но и на этом Катя не стала пока заострять внимание, ибо детский городок был сейчас превыше всего. Они подошли к качелям. Детей здесь было не так уж и много, и все в основном дошкольного возраста. Все явно с соседских с далями улиц, из Заречья, с частного сектора. Пара малышей, девочка в синей куртке и мальчик в комбинезоне, выглядывали как горошины из стручка из оконца деревянного домика. Две девчушки постарше в ветровках и в джинсах с упоением качались на качелях. Еще трое дошколят, визжа от восторга, кружились на новенькой карусели-вертушке. На Дашу и охранника дети не обратили никакого внимания, а вот на Катю воззрились в изумлении и даже с некоторой опаской. И только тут Катя поняла, как нелепо она выглядит. В платье в бирюзовый горох, с размалеванными красной помадой губами, с нелепым коком на голове, начесанным идой. Но делать было нечего. «В случае чего скажу им, что я Снегурочка», — решила Катя. «Покажи мне эту девочку», — попросила она Дашу. Та осмотрела площадку. «Ее тут нет». «Точно нет?» «Точно. А этих девочек ты знаешь?» «Это Маринка, а это Полина и Настя. А там в домике Вася и его сестра». «Все так и было?» — обратилась Катя к охраннику. «Точно так. Вчера вечером нас милиция инструктировала», — ответил тот. «Ну, насчет детей и догляда. И вообще. Пацан ведь пропал. Мало ли что может быть с ним. Так ведь до сих пор и не нашли его. Ну, инструктаж был насчет незнакомцев и вообще посторонних. И Ольга Николаевна приказала строго-настрого, чтобы возле площадки постоянно была охрана. Чтобы за детьми смотрели. Не только за ее дочкой, но и за всеми. Я и смотрел. Ничего подозрительного». «Никаких посторонних, значит?» — в который раз переспросила Катя. «Да клянусь, никого взрослых. Только этот вот мелкий народец». Даша еле-еле доходила здоровяку-охраннику до пояса. И точно, мелкий народец. К ним бежала Ольга Борщакова. Видимо, она уже увидела тот рисунок. «Дашенька моя! Мамочка!» Даша ринулась к матери, уткнулась лицом в ее платье сафари. «Все-все, не бойся. Я с тобой, мама с тобой, и всегда будет с тобой». Ольга обняла дочь. «Даша сказала, что рисунок ей здесь дала незнакомая девочка. Мы хотели ее разыскать, но ее тут уже нет», — выпалила Катя. «Они все твердят, что это какая-то жуткая шутка. Кто это твердит? Игорь, мой менеджер Игорь Хохлов. Я не думаю, что это шутка. А тогда что же это такое? Что это, надо еще разобраться, сказала Катя. В городе мальчик пропал. Но какое это может иметь отношение? Ольга от волнения запнулась, лицо ее, лишенное косметики, покрылось красными пятнами, она судорожно прижала Дашу к себе. «Ольга, вы поняли, что там нарисовано?» «Ужас, ужас!» «Я думаю, что в сложившейся ситуации, учитывая пропажу ребенка, надо отвезти этот рисунок в милицию. И как можно скорее». «Анфиса только что сказала мне, что вы работаете в правоохранительной системе». Ольга не отпускала Дашу от себя. «Вы думаете, что это настолько серьезно?» «Этот рисунок нужно отвезти в милицию. Если хотите, я сама это сделаю, только переоденусь». «Правда, вы мне поможете?» Ольга Борщикова словно и не заметила ни платья Кати, ни ее ретро-прически, ничего. «Я как-то растерялась совсем. День сегодня какой-то сумасшедший. Утро. Я сначала уснуть не могла, а потом уснула и проспала. Никогда со мной такого не бывало раньше». Она как будто оправдывалась. Перед дочерью, перед Катей, чуть ли не перед всем миром. В другой раз Катя непременно спросила бы ее про утреннее происшествие с выстрелом. Но сейчас и это было уже не столь важно. «Я поеду в местный отдел милиции прямо сейчас. Рисунок заберу с собой. Я скажу, чтобы мои вас туда отвезли на машине. Но сначала я должна спросить Дашу еще кое о чем. Дашенька», — Катя обратилась к девочке, — «расскажи как можно точнее, что произошло здесь. Ты играла с кем-то?» «Мы с Верой качались на качелях. Кто выше?» Она прыгнула и ногу подвернула. Сказала, что пойдет домой. «С Верой Жуковой?» — спросила ее мать. Даша кивнула. «Это ее подружка, дочка нашей бухгалтерши. У нее тоже скарлатина у бедняжки. Они на пару карантин держат». «Ясно. Значит, Вера ушла, а ты осталась. И что делала?» «На качелях сидела. Думала». «Думала?» — Катя улыбнулась. «Господи, какие мысли роятся в этих головках-тыковках». «О чем?» «Так просто. О папе», — Даша вздохнула. «Где он сейчас? Он мне снится иногда». «Ты сидела на качелях. И что? Эта девочка сама подошла к тебе?» «Да». «А откуда она появилась?» «Вон оттуда», — Даша указала на маленькую избушку. «Вышла из-за нее и ко мне». «Она подходила к кому-то из детей?» «Не-а. Сказала, вот это тебе, и отдала бумажку. Я взяла, а она стояла рядом, улыбалась. Я посмотрела, и я хотела ее спросить». Даша снизу вверх глянула на Катю, на мать. А она стояла и улыбалась. «Какая это девочка из себя?» — продолжала расспрашивать Катя. «Маленькая совсем. Младше меня, она в школу еще не ходит». «Она сказала тебе это?» «Нет, это видно. Она мелкая совсем. Она мне сказала...» «Подожди, давай закончим сначала с одним». Катя положила руку ей на плечо. «Она беленькая или темненькая?» «У нее такие кудряшки. Такие противные желтые кудряшки». Даша сжала губы. «И вообще она вся противная». «Что на ней было надето? Куртка?» «Не знаю, она вся розовая была, как свинюшка. Такая противная, гадкая, розовая. Она сказала мне, вот это тебе». «Она еще что-то сказала?» «Да». «Что, Дашенька, что она тебе еще сказала?» — затормошила ее Ольга. «Она сказала: так ты умрешь», — тихо произнесла Даша. «Мам, знаешь, я не испугалась, нет. Я даже хотела спросить у нее, как там папа. Я почему-то подумала, что она все-все про него знает». Катя глянула на посеревшее лицо Ольги Борщиковой и вспомнила, что хозяйка Дали — вдова.